святая Либерата, ты явилась на свет, молится Донья Консуэло, и мама забывает о родовых схватках, слушая ее. Донья Консуэло молится, скорчившись, почти растворившись в темном углу каморки. Ты явилась на свет в розовом соцветии твоих восьми сестер. Девять козочек, бежавших из ночи, девять португалочек, рожденных, чтобы погибнуть в голубом сиянии мученичества. В эту самую минуту мать едет в родильный дом в такси, которое сотрясает гудками улицу Сан-Мартино. Ее муж, Хуан Рамиро Пердомо, забавной торжественностью восседает рядом с ней. Мать чувствует, как боль начинается где-то у позвоночника, пауком сжимает поясницу и стальной иглой протыкает живот. «Мне очень больно, Хуан Рамиро», — говорит она. «Потерпи немного, сейчас приедем», — говорит он. Шофер чувствует себя лицом первостепенной важности, как оно, впрочем, и есть, а потому, надо ли, не надо, вовсю давит на клаксон. И в эту же самую минуту мамочка звонит по телефону доктору Карвахалю. «Я чувствую приближение родов, дорогой друг», — говорит она. «Приезжайте в клинику», — отвечает он, и мамочка начинает прихорашиваться, заслонив зеркалом боль до поры до времени. Она подкрашивает брови и ресницы, кропит себя духами, выбирает халатики, на каждый день разный, ведь столько приятельниц придет ее навещать. Мамочка никогда не теряет присутствие духа, и, кроме всего прочего, у нее есть крепкая опора в доме, ее мать, Донья Аделаида, верховный главнокомандующий, глаз немалого жизненного опыта. Она укладывает чемодан, помогает мамочке спуститься вниз по лестнице. Инженер Архимиру Перальта, Эредия, просто в восхищении. «Какая расторопная у меня теща», — говорит он. «Кальсия, твоя мать, звериная душа в черном бархатном наряде», — продолжает молиться Донья Консуэло. Донья Консуэло знает, что для соседок роды мамы как религиозная церемония, и чувствует, что все они сидят в настороженном ожидании там, за стеной. Донья Консуэло взяла себе в помощницы только одну родственницу мамы, пришедшую навестить маму, и отдает ей короткие приказы. «Принеси газеты, принеси жаровню, принеси сальную свечу», а сама бормочет. Кальси отвела дочек, повелев их умертвить к повитухе Силе, простой женщине, такой же, как я, Господи Боже, к такой же христианке, как я, Господи Боже. Но как можно дать им яд, этим белоснежным куколкам? Любви и молока просят они, как милости. Любви и молока дали им, как ты, Господь, учишь. И в сине ног твоих они вздохнули свободно и стали послушницами в монастыре, затерянном среди кипарисов, где пасутся одни олени. В это время мать проходит через несколько металлических дверей мимо ряда белых перегородок. Хуана Рамиро Пердомо не пускают дальше приемного покоя. «Дальше пациентка должна идти одна», — говорят ему. «Пациентка — это мать, измученная схватками, которые то накатывают, то отступают. Матери задают несколько вопросов, заполняют карточку и затем просят раздеться. «Мы отдадим одежду вашему мужу», — говорят ей. Она получает короткий до колен халат, грубый, выцветший халат. Ее кладут на больничную каталку и прикрывают простыней. И в это же время мамочка торжественно является в клинику со своими двумя чемоданами, со своим супругом и со своей родительницей. «Добрый день, Домитила», — говорит мамочка. Акушерка Домитила встречает ее, услужливо склонившись. Домитила сопровождает ее в отдельную палату, такую же, как все остальные палаты в этой клинике, одинаковые, как каюты на пароходе или келье монахов. Мамочка распластывается на кровати с помощью Домитилы. Только перед Домитилой отступает авторитет Доньи Аделаиды. Домитила приняла столько родов, у нее такая интуиция. Она ловко раздевает мамочку и идет предупредить доктора Карвахаля. Все может начаться скорее, чем это представляют себе Донья Аделаида и мамочка.